Они заблудились. Стоило только оказаться на озере. Заблудились в трех соснах, как сказал дядька Кузьма. А вокруг творилось что-то невероятное. Ледяная твердь под ногами не просто вздрагивала, она ходила ходуном, то проваливаясь, то вздыбливаясь. Лошадей пришлось оставить еще на берегу. Проще было оставить, чем заставить их ступить на лед. Сами шли, прорываясь через сизую мглу метели, вздрагивали от молний, срывающихся с черного неба. Знать бы еще, куда они прорываются. Демьян схватил Алексея за руку, закричал, что есть моча. «Держись! Не теряйся!» Парень ничего не ответил. Или ответил, но он не расслышал. Так они шли цепью. То один из них падал на черный лед, то другой. Но вставали, сцепив зубы. Шли дальше, в никуда. «Водит, гадина желтоглазая!» Проорал прямо Демьяну в ухо дядька Кузьма. «Не пущает!» В голосе его было отчаяние, которого Демьяну никогда раньше не доводилось слышать. А время остановилось. Демьяну начало казаться, что они мухи, застывшие в куске янтаря или в куске льда. К бессилию добавилось еще и отчаяние. Дядька Кузьма прав. Их не пускают, не позволяют спасти тех, ради кого только и стоит жить. Первым не выдержал Алексей. Закричал во все горло со злостью и надеждой. «Галка!» Его не должны были услышать в этой какофонии, но все равно каким-то чудом услышали. Из снежной мглы выступил старик. Одет он был не по погоде, в тонкие брюки и рубаху. На шее его красовался пижонский и совершенно неуместный шелковый платок. Редкие курчавые волосы обрамляли лысую макушку. Старик выглядел недовольным, словно бы по их вине только что отвлекся от очень важных дел. «Явились!» — сказал ворчливо. «Ну, коли явились, так пойдем!» «Вы кто?» — прокричал Лешка и шагнул навстречу старику. «Вы знаете, где они?» «Это мастер Берг!» — сказал дядька Кузьма. «И да, он знает!» Они шли в метель за человеком, который умер много лет назад, и больше не задавали никаких вопросов. Главным оставалось только одно — он знает. А к раскатам грома прибавился еще один новый звук. Демьян слышал такое однажды на Кавказе. Так грохочет селевой поток, сметая все на своем пути. Скоро, очень скоро они увидели темный силуэт маячной башни. Увидели и ужаснулись. Башня ходила ходуном, готовая в любой момент обрушиться в озеро. «Быстрее!» — велел мертвый старик и нетерпеливо махнул рукой. «Увы, бесконечна лишь наша любовь, но не наши силы». «Чьи силы?» — спросил Алексей, прижимая ладонь козырьком ко лбу. «Их!» Теперь они видели. Люди стояли цепью перед маячной башней. Стояли, взявшись за руки. Девушка с серебряными волосами, удивительно похожая на Галку. Молодой мужчина со шрамом через все лицо. Высокий худой старик в косматой волчьей шапке. Еще один старик, коренастый, узкоглазый, с муглолицей. И третий седовласый, с благородными чертами лица. Были и десятки других, одновременно незнакомых и узнаваемых. И лишь их объединенная сила сейчас удерживала башню от падения. «Идите!» — велел Август Берг, вставая рядом с девушкой с серебряными волосами. «Спасите наших девочек!» В башню они не вошли, а ворвались. Первым Алексей, следом Демьян и дядька Кузьма. «Хорошо, что вы пришли». Навстречу им выступила высокая, статная женщина в низко повязанном платке. Лицо ее было строгим, даже аскетичным, но при этом удивительно светлым и красивым. Демьян уже видел это лицо. Это была Евдокия, жена мастера Берга. «Забирайте их и уходите. Быстро!» Обе девушки лежали на каменном полу. В первое мгновение Демьяну показалось, что они мертвы, и сердце перестало биться от боли. «Живы!» — сказал Евдокия мягко. «Она их спасла!» Она — это третья девушка, красивая, изящная, с длинными белыми косами, с устало прикрытыми глазами. Лишь каким-то шестым чувством Демьян признал в ней Албасты. «Я их вытащила!» — сказал Албасты, не открывая глаз. «Я сделала все, что могла. Теперь ваш черед». Теперь их черед. Демьян шагнул к лежавшей ничком Лизе, на ходу стаскивая с себя шинель, укутывая ее от макушки до розовых пяток, подхватывая на руки. Рядом Алексей что-то шептал на ухо бесчувственной Галке. Вид у него был одновременно ошалелый и счастливый. Значит, девчонка тоже жива, хоть и промокла насквозь, до самых кончиков серебряных волос. «Пора», сказал Евдокий, становясь на колени перед Албасты. «Уходите. Идите к замку. Успокойте детей». Их не требовалось просить дважды. Никого из них. На руках у них было самое дорогое, то, ради чего только и нужно было жить. К замку они не шли, а бежали. Остановить их не мог ни ветер, ни снег, ни уходящая из-под ног земля. И словно путеводная звезда, путь им освещал маленький рыжий огонек, выставленный на окно керосинки, который тоже оказался сильнее стихии. Дверь распахнулась в тот самый момент, когда дядька Кузьма ударил по ней кулаком. Они все были здесь. Напуганные, но все равно решительные. Живые.